Трейси пристально посмотрела на нее. Большая Берта кивнула. «Я могу это сделать. Поверь мне». Трейси знала, что пробил ее час. Ей необходимо совершить побег до того, как отпустят Эрнестину. Любимый маршрут Эми проходил через луг, переливающийся всеми цветами самых радужных оттенков. Огромное искусственное озеро было неподалеку, окруженное бетонной стеной с пологим спуском к бурлящей темной воде. — Пойдем искупаемся, — спросила Эми. — Пожалуйста, пойдем, Трейси. — Оно не для купания, — сказала Трейси. Эту воду используют для орошения. Вид холодного озера заставил ее содрогнуться от воспоминаний. Отец нес ее на плечах, а когда она заплакала, отец сказал: «Не будь ребенком, Трейси», и бросил ее прямо в холодную воду. Когда вода накрыла ее с головой, она начала захлебываться. Трейси охватила паника. Услышав новость, она была потрясена, хотя и ожидала этого. «Я выхожу отсюда в следующую субботу», — известила Эрнестина. От этих слов дрожь пробежала по телу Трейси. Она не сообщила Эрнестине о разговоре с Большой Бертой. Эрнестины не будет здесь, и помочь ей будет некому. Возможно, Большая Берта имеет какое-то влияние, чтобы перевести Трейси к себе в камеру. Единственный путь избежать этого — поговорить с начальником тюрьмы. Но она знала, если она поговорит, ей уже не жить на этом свете. «Ты здесь должна бороться, трахать, или угодишь мордой об забор». Она и Эрнестина снова стали прикидывать в уме всевозможные способы побега, но ни один из них не признали удачным. «У тебя нет машины, и у тебя нет никого на воле, кто мог бы помочь тебе. Тебя поймают, это точно, и тогда будет еще хуже. Лучше сохраняй спокойствие и потихоньку тяни лямку». Но Трейси знала, что спокойной жизни больше не предвидится, да еще с Большой Бертой, которая охотится за ней. Трейси представила, что на уме у этой гигантской булдайки, и почувствовала себя больной. Настало субботнее утро, оставалось 7 дней до освобождения Эрнестины. Сью Элен взяла Эми в Новый Орлеан на уик-энд, и Трейси работала на тюремной кухне. «Как идет работа в няньках?» — спросила Эрнестина. — Хорошо. Я видела эту малышку. Она действительно славная. Да, ее тон был безразличным. Я так рада вырваться отсюда. Скажу тебе одну вещь. Я никогда не вернусь на это место. Если мы с Эллом сможем сделать что-нибудь для тебя на воле... — Посторонись! — крикнул мужской голос. Трейси обернулась. Рабочий из прачечной толкал огромную тележку, заваленную кучей засаленных комбинезонов и белья. Трейси посмотрела озадаченно, когда он направился к выходу. «Вот я и говорю, если мы с Эллом сможем что-нибудь сделать для тебя, ты знаешь, пронести тебе вещи или...» «Эрни, что здесь делает транспортер с бельем?» «О, это для охранников», — засмеялась Эрнестина. Они обычно отправляли свои мундиры в тюремную прачечную, но все пуговицы отлетали, рукава рвались, и внутрь пришивались похабные надписи, юбки садились при стирке, и материал вырезался в самых интимных местах. Разве это не обидно? Сейчас охрана отправляет свое барахло в прачечную за пределы тюрьмы. Эрнестина засмеялась, подражая Баттерфляй Маквин. Трейси больше не слушала. Она знала, как ей бежать из заключения. «Джордж, я думаю, что не следует больше оставлять Трейси». Орден выглянул из-за газеты. «В чем дело?» «Я точно не знаю. У меня такое чувство, что Трейси не любит Эми. Может быть, она вообще не любит детей? Она что, плохо относится к Эми? Бьет ее, ругает, кричит на нее? Нет? Тогда что же? Вчера Эми подбежала к Трейси и обняла ее. А Трейси отстранила девочку. Меня беспокоит это, потому что Эми сходит по ней с ума. Сказать по правде, я немного ревную. Как же быть? Уорден Бренниган рассмеялся. Это многое объясняет, Сью Эллен. Я думаю, Трейси Уитни подходит для этой работы. Как только у тебя возникнут с ней серьезные проблемы, дай мне знать, я что-нибудь придумаю. Хорошо, дорогой. Сью Эллен все еще не могла рассеять свои сомнения. Она взяла свое шитье и воткнула в него иголку. Вопрос еще не был закрыт. «Почему это не сработает?» «Я же говорила тебе, охранницы обыскивают каждый грузовик, проезжающий мимо ворот. Но какой-нибудь грузовик, везущий корзину с бельем, они же не собираются вываливать все белье и проверять до штуки. А им и не надо». Корзину приносят в подсобное помещение, где охранник следит за ее наполнением. Трейси стояла и думала. «Эрни, а может как-нибудь отвлечь охранника на 5 минут? Какой толк, черт возьми!» Она вдруг оборвала себя, медленная улыбка озарила ее лицо. «Если кто-нибудь его накачает, ты залезешь на дно плетенки и накроешься бельем». Она кивнула. «Думаю, что эта чертова шутка может сработать». «Тогда ты мне поможешь?» Эрнестина на мгновение задумалась. Потом нежно сказала. «Да, я помогу тебе. Это мой последний шанс дать большой Берте коленом под зад». Тюремный телеграф гудел о предстоящем побеге Трейси Уитни. «Отвал!» Это событие волновало всех заключенных. Узницы переживали чужие попытки, как свои, желая набраться мужества, чтобы попробовать самим. Но были охранники, были собаки, вертолеты и, в конце концов, трупы заключенных, которые привозили назад. С помощью Эрнестины побег готовился с быстротой молнии. Эрнестина сняла размеры Трейси, Лола помогла пронести материал на платье из магазина дамских шляп, а Паулита отдала его Белошвейке в соседний камерный блок. Из гардеробной украли пару домашних туфель, выкрасили их под цвет платья. Шляпа, перчатки и сумочка появились словно по волшебству. «А теперь необходимо достать тебе несколько международных документов», — сообщила Эрнестина Трейси. — Тебе понадобится пара кредитных карточек и водительские права. — Как же я? — Эрнестина усмехнулась. — Представь, это старый Эрни Литчеп. На следующий вечер Эрнестина вручила Трейси 3 кредитные карточки на крупную сумму на имя Джейн Смит. Остались водительские права. После полуночи Трейси услышала, что дверь камеры открылась. Кто-то проник в камеру. Трейси села на койку, мгновенно насторожившись. Послышался шепот. «Уитни, пошли!» Трейси узнала голос Лилиан. «Что ты хочешь?» — спросила Трейси. Эрнестина неожиданно выпалила. «Какое же глупое дитя!» «Породила твоя мать! Заткнись и не задавай глупых вопросов!» Лилиан сказала мягко. «Мы должны сделать это быстро. Если нас поймают, они надерут мне жопу. Пошли!» «Куда мы идем?» Не удержалась от вопроса Трейси и последовала за Лилиан по темному коридору к лестнице. Они поднялись на этаж выше и, убедившись, что охранниц поблизости нет, поспешно пошли через вестибюль, пока не дошли до комнаты, в которой Трейси фотографировали и брали отпечатки пальцев. Лилиан распахнула дверь. «Сюда!» — шепнула она. Трейси последовала за ней в комнату, другая узница ждала там. встань к стене. Трейси подошла к стене. От нервного напряжения ее желудок сжался в комок. «Смотри в объектив. Постарайся расслабиться». «Очень забавно», — подумала Трейси. «Она никогда так не переживала в своей жизни». Фотоаппарат щелкнул. «Фотографию принесут завтра утром», — сказала заключенная. «Это для водительских прав. А сейчас убирайтесь отсюда, быстро!» Трейси и Лилиан ускорили шаги. По дороге Лилиан обронила. «Я слышала, что тебе меняют камеру». Трейси застыла. «Что? Разве ты не знаешь? Тебя переводят к Большой Берте». Эрнестина, Лола и Паулита не ложились спать до прихода Трейси. «Ну как? Получилось? Отлично! Разве ты не знаешь? Тебя переводят к Большой Берте». «Платье для тебя будет готово в субботу», — сказала Паулита. «В день освобождения Эрнестины». «Это мой предельный срок», — подумала Трейси. Эрнестина прошептала. «Все спокойно. Пикап с бельем отправляется в субботу в 2 часа. Ты должна быть в подсобке в 1:30. Об охраннике не беспокойся. Лола займется им в соседней комнате. Паулита будет ждать тебя в подсобке. Она передаст тебе одежду. Твои международные документы будут в сумочке. В 2:15 тебя провезут через ворота тюрьмы». Трейси было трудно дышать. Даже просто разговор о побеге приводил ее в трепет. «Никто не даст и понюшки табака за тебя, живую или мертвую. Они считают, что мертвая даже лучше». Через несколько дней она получит шанс вырваться на свободу. У нее не было иллюзий. Обстоятельства были против нее. В конечном счете ее обнаружат и вернут назад. Но сначала она успеет отомстить. Тюремный телеграф известил всех о споре, происшедшем между Эрнестиной и Большой Бертой из-за Трейси. Теперь пошла молва, что Трейси переводит в камеру к Большой Берте, и то, что никто не проговорился Большой Берте о предстоящем побеге Трейси, было не случайно. Большая Берта не любила плохих известий. Она имела склонность все недоразумения вымещать на посыльном и обращаться с этим человеком соответственно. Большая Берта не знала о плане до утра того дня, на который был намечен побег. Трейси выдала одна из бесконвойных, которая ее фотографировала. Большая Берта проглотила новость в зловещем молчании. Тело ее, казалось, становилось больше и больше, когда она слушала. «Сегодня днем, в 2 часа, Бет, они собираются спрятать ее на дне бельевой корзины, в подсобке». Большая Берта долго думала. Потом она в развалку подошла к надзирательнице и сказала: «Мне необходимо прямо сейчас увидеть Уордена Бреннигана». Трейси не спала всю ночь. Ее мутило от напряжения. Месяцы, которые она провела в тюрьме, казались целой вечностью. Она лежала на койке, вглядываясь в темноту, и образы прошлого всплывали в ее воображении. «Я чувствую себя принцессой в волшебной сказке, мама. Я не знала, что кто-нибудь может быть так счастлив». «Так, ты и Чарльз хотите пожениться? Сколько продлится свадебное путешествие?» «Ваша мать покончила с собой». «Ты застрелила меня, ты, сука! Я никогда не знал тебя». Свадебная фотография Чарльза, улыбающегося своей невесте. Сколько веков прошло с тех пор, сколько звезд упало. Утренний звонок прозвенел в коридоре и покатился, как взрывная волна. Трейси встала бодрая, хотя так и не уснула ни на минуту. Эрнестина посмотрела на нее. «Как ты себя чувствуешь, милая?» «Превосходно», — солгала Трейси. У нее пересохло во рту, сердце билось неритмично. «Ну что ж, сегодня мы обе выходим отсюда». Трейси почувствовала, что ей трудно глотать. «Угу». Ты уверена, что сможешь улизнуть из дома начальника тюрьмы в 1:30? Я буду на месте.